Рыклево. Во времена царя Махмуда, завоевателя Газны, жил молодой человек по имени Хайдар Алиджан. Его отец Искандер-хан, стремясь добиться для него покровительства императора, послал его изучать духовные материи у величайших мудрецов того времени. И когда Хайдар Али поднатоел во всяких повторениях и упражнениях, когда он узнал истину и освоил зикры суфийских школ, отец представил его императору. «Великий Махмуд», — произнес Искандер, — «этот юноша, мой старший и самый умный сын, прошел особое обучение методами суфиев с тем, чтобы занять достойное место при дворе вашего величества. Ибо нам известно, что вы в наше время покровительствуете учености». Махмуд и глаз не поднял, а только сказал: «Приведи его опять через год». Слегка разочарованный, однако питая высокие надежды, Искандер послал Али изучать труды великих суфиев прошлого и посетить в Багдаде гробницы древних мастеров, с тем, чтобы время отсрочки не было потрачено впустую. Когда он опять привел юношу во дворец, он сказал: «Гордость эпохи! Мой сын проделал большие и трудные путешествия, и за это время к своим познаниям упражнений он добавил основательное ознакомление с классиками людей пути. Умоляю вас, проэкзаменуйте его, чтобы он смог показать, что способен стать украшением двора вашего величества». «Пусть он, не став дальше его слушать, — сказал Махмуд, — вернется еще через год». В течение следующих 12 месяцев Хайдар Али, проделав путь через Оксас, посетил Бухару и Самарканд, Квазар и Арифин, и Ташкент, Душанбе и Турдаты суфийских святых в Туркестане. Когда он вернулся во дворец, Махмуд Газнийский, бросив на него один взгляд, сказал: «Пусть вернется еще через год». В тот год Хайдар Али отправился паломничать в Мекку. Он исколесил Индию. Он ознакомился в Персии с редкими книгами и никогда не упускал возможности отыскать великих дервишей того времени и засвидетельствовать им свое почтение. Когда он вернулся в Газну, Махмуд сказал ему: «А теперь выбери учителя, если только он захочет иметь с тобой дело, и возвращайся через год». Когда же истек год и Искандер-хан собирался было взять своего сына во дворец, Хайдар Али не проявил к этому никакого интереса. Он просто сидел у ног своего учителя в Герате и не внимал тому, что говорил ему отец. «Я потратил свое время, свои деньги, а этот юнец не выдержал испытаний, которым его подверг царь Махмуд», — запричитал он, — «и оставил всю эту затею». А между тем наступил и завершился день, когда этот юноша должен был предстать перед царем. И в этот день Махмуд сказал своим придворным: «Приготовьтесь к посещению Герата. Там есть один человек, которого я должен увидеть». И когда пышная церемония царской свиты двигалась в Герат, учитель Хайдар Али взял того за руку и подвел его к воротам Текии, и они стали ждать. Через некоторое время Махмуд и его придворный Аяс, сняв обувь, пристал перед святилищем. «Здесь, Махмуд, — сказал суфийский шейх, — есть человек, который был никто, когда посещал царей. Теперь же он тот, кого посещают цари. Прими его в свои суфийские советники, ибо он готов Такова история обучения Хиграви Хайдара Алиджана, гератского мудреца. Религия – это риск, бунт. Это рождение заново. Религия – это не утешение, не приспосабливание, не соглашение. Религия – это не часть мира, а нечто, выходящее за его пределы. Религии нельзя научиться, ее можно только впитать. Не существует такого учения, которое поможет вам стать религиозными. Все учения сбивают с толку. Религия – это не какое-то обучение. Напротив, это разучивание. Дело обстоит не так, что вы должны знать еще больше, а так, что вы должны подойти к той точке, где все знание исчезает. И вы становитесь невинными. Вы снова становитесь детьми. И вновь свежо чудо, и тайна жизни открывается вам. Знаток живет в своем уме, и ум продолжает претендовать на то, что он знает. И поскольку ум претендует на то, что он знает, он срывает таинственный покров существования. Знание – это самая нерелигиозная вещь в мире, потому что без опыта тайны быть в контакте с Богом невозможно. Тайна – это дверь. Знание должно быть отброшено для того, чтобы вы снова могли открыть свои глаза, как это делает ребенок. Свежие, юные, полные изумления, ничего не знающие или знающие лишь то, что ничего не знают. И необходимо понять это немногое, прежде чем вы сможете войти в эту красивую историю. Почему я называю религию риском? И не просто риском, а величайшим риском. Почему? Потому что вам придется потерять самих себя. В жизни имеет место и другой риск. Однако это незначительный риск. Вам приходится терять свои деньги, или вам приходится терять свой престиж, или вам приходится терять свою жену, то или это. Но в религии требуется вся ваша тотальность, и не меньше. Вам придется потерять самих себя. Естественно, тут отпрянешь назад, испугаешься. Это прыжок из эго в пропасть без эгости. Это разрыв с прошлым, со всем тем, что вы считали самими собой. Это прорыв. Вы теряете свое тождество. Это великий кризис тождества. Вы знали себя такими-то и такими-то, с таким-то именем, с такой-то внешностью, в таком-то обществе, такой-то национальности. А религия требует, чтобы вы утратили все свое тождество. Религиозный человек не индус, не китаец, не индуист, не мусульманин. Религиозный человек не черный, не белый. Все это глупости. Тогда кто такой религиозный человек? А он вообще не человек, а лишь присутствие. Он отбросил свою человечность. Он не может сказать, кто он. Он не может себя определить. И тем не менее в этом неопределимом состоянии сознания он знает, кто он. Таков парадокс. Те, кто знают, кто они, не знают. Те же, кто готовы поставить на карту все свое тождество и подойти к той точке, где они не знают, кто они. Только они и есть те люди, у которых появляется способность к познаванию. Это авантюра. Но такой смелостью обладает очень немногие. Религия не для трусов. Для трусов существует политика. Религия не для неполноценных. Для неполноценных существует политика. Весь мир политики зависит от комплекса неполноценности. Когда человек чувствует себя ничем, никем, он начинает проецировать себя на мир амбиций. Он хочет стать кем-то в политике. Президентом, премьер-министром. Или, поднаторев в добывании денег, он становится знаменитым миллионером. Или же он хочет стать Нобелевским лауреатом. Или кем-то еще. Это пути амбиций. А почему амбиции вообще возникают? Они возникают из комплекса неполноценности. Вы чувствуете, что вы никто. А это ранит. Это как открытая рана. И вы хотите ее скрыть. Вы втягиваетесь в амбиции. Вы бежите от самих себя, сломя голову и как можно дальше. Вы хотите забыть себя. Вы хотите вовлечься в мир денег, власти, престижа. Религия лишь для тех, кто готов ринуться в ничто своего существа. Кто не думает, что они должны быть кем-то. Они хотят лишь узнать, кто они. Они не желают быть кем-то. Они не проецируют. Они просто хотят войти в глубинное святилище своего существа и увидеть, что там. Если там ничто, пусть будет ничто. В таком случае ничто превосходно. В таком случае оно есть наша природа. В таком случае здесь не существует проблемы. И никакая это не рана. И не нужно искать для нее лекарств. Она не нуждается в лечении. Амбициозный человек убегает прочь, страшась столкновения с ничто. А религиозный человек вбегает, чтобы узнать, что из себя представляет это ничто, которое есть я. Это риск. Это смерть. Однако из этой смерти происходит воскрешение, возрождение. Но если вы пойдете в храмы, церкви или мечети, вы обнаружите там совершенно другой тип молящегося человека. Он трус. Его Бог происходит из страха. Он также амбициозен, как любой другой. Он ищет поддержки у Бога, дабы преуспеть в своих амбициях. Бог, как таковой, его не интересует. Он желает так или иначе эксплуатировать и Бога. У него имеются мотивы. Он труслив, и из своей трусости он создал грандиозную религию, ритуал, священника, церковь. Религия находится в руках нерелигиозных людей. Махавира, Будда, Мухаммед, Мансур, Руми, Кабир, Нанак – это не те люди, которые боятся. Это не те люди, которые молятся из страха. Они молятся из любви, а не из страха. Они молятся из чистейшей радости. Они молятся из благодарности. Они ничего не просят у Бога, ведь Бог и так уже дал все, что нужно. Настоящей религии нужна огромная смелость, чтобы войти в свое ничто, а внутри существует огромное ничто, такое же безбрежное, как небо, и такое же, как небо, бесконечное. Существует внешнее небо и внутреннее небо. Мирской человек движется вовне, религиозный человек движется вовнутрь. Вовне двигаться очень легко, так как туда движутся миллионы. И вы можете стать частью толпы. Вам не нужно иметь свою собственную смелость. Вы можете просто плясать под дудку психологии толпы. Все люди что-то делают, и вы можете стать частью всего этого. Человек – это подражатель. Если что-то доказывает происхождение человека от обезьяны, так это его недюжинная способность к подражанию. Но чтобы идти вовнутрь, ты должен быть одинок. Абсолютно одинок. Никто не сможет быть с тобой там. Никто. Даже друг. И для этого внутреннего путешествия необходима большая смелость. Смелость быть одиноким. Но только те, кто способны быть одинокими, смогут узнать, что такое Бог. Потому что Бога можно найти лишь в своем глубинном одиночестве. Бог есть глубинный центр вашего одиночества. Бога нельзя найти, как находит объект. Бога можно найти не как искомое, а как самого ищущего. Бога никогда нельзя найти где-то там. Бог всегда находится здесь. Никогда не там, а всегда здесь. Бог – это не отдаленная цель. Бог – это само ваше сознание. Само ваше существо. Само ваше существование. Однако для этого необходима смелость. Смелость быть одиноким. Смелость отбросить привязанность к толпе. Смелость отбросить амбиции, проекции. Смелость быть ничем. Вот почему на днях я говорил, что я совсем обычный человек, в высшей степени обычный. И мне бы хотелось, чтобы вы тоже стали в высшей степени обычными. Ибо в самой этой обычности находится Бог. А попытка быть кем-то, попытка быть особенным – это путь амбиций и путь эго. А эго никогда не встречает Бога. Вот почему я говорил вам на днях, что я несовершенный, или что я совершенно несовершенный. И мне бы хотелось, чтобы вы тоже были такими совершенно несовершенными. Тогда вы можете расслабиться. Тогда идти куда-то невозможно, да и не нужно. Тогда нет идеала, которого нужно достигать. Тогда вы не пытаетесь постоянно совершенствовать себя. Это же не делается вами. Это возникает, как возникает аромат из цветов, как свет, льющийся из звезд. Это возникает естественно. А когда молитва естественна, она обладает потрясающей красотой, потрясающей властью. Она освобождает. Будьте смелыми. И позвольте мне повторить, величайшая смелость состоит в том, чтобы быть неамбициозным. Религия – это не формальность. Это не что-то вроде поведения. Это не какой-то определенный этикет. Вы можете изучать поведение религиозных людей. Вы можете пройти через все религиозные действия. Вы можете отбивать поклоны в храме. Вы можете читать молитвы. Вы можете даже вызвать слезы и залить ими щеки. Но в глубине души вы знаете, что вы не в этом. Это лишь напускное. Может быть, вы стали в этом весьма изощренными, Вы делали это так долго, что это выглядит почти естественно. Однако это не так. В этом нет вашего сердца. Вы можете сотни раз на дню говорить своей жене «Я тебя люблю». Но если в этом нет вашего сердца, вы знаете, что эти слова мертвы, что это бескрылые слова. И вы также знаете и то мгновение, когда вы действительно любите и говорите «Я тебя люблю». А какая разница? Разница громадна. Слова одни и те же, и способы определить словами, какой бы то ни было различие, не существует. Ни фонетический анализ, ни анализ звука не определят различия. Но вы же знаете, когда вы любите, это уже не обычные слова. Они лучатся, они сияют, как свет, они пылают. В них бьется сердце, они живые. А когда вы лишь повторяете это, так как это нужно повторять, так как в мире есть книги, подобные книгам Дейла Карнеги и Наполеона Хилла, которых постоянно твердят, что даже если вы не любите, продолжайте повторять, это помогает. Это подмазывает отношения. Может быть, они и правы в том, что это подмазывает. Однако все это не подлинно. Вы можете прожить благообразную жизнь, но от этой благообразной жизни как раз и нет никакого толка. Человек должен прожить жизнь страсти, молитвы и любви, а не какую-то благообразную жизнь. Человек должен прожить жизнь в приключении, исследовании, а не какую-то благообразную жизнь. Человек должен жить тотально. Факел его жизни должен гореть с двух концов, пусть даже на одно единственное мгновение. Но тогда это единственное мгновение будет вечностью. Тогда вы живете именно так, как надо. Тогда вы узнаете, что такое жизнь. И тогда вы узнаете ее празднование и ее благословение. Религия – это не формальность. Избегайте формальностей. Если вы действительно хотите однажды стать религиозными, избегайте формальностей. Величайшая опасность формальности заключается в том, что если вы начинаете к ней привыкать, вы никогда не будете осознавать, что упускаете что-то настоящее. Человек, который носит с собой фальшивые монеты и думает, что это настоящие монеты, не станет искать настоящих. И так он упустит. Никогда не будьте формальными по отношению к религии. Никогда не будьте христианами, индуистами или мусульманами. Все это формальности. Будьте исполнены молитвы, но только неформально. Позвольте молитве возникнуть. Ждите ее, жаждите ее, ищите ее. Подражание заимствовано, формальность заимствована. Другие учат вас тому, что нужно делать. А религия требует зрелого человека, а не человека, похожего на попугая. Это не формальность, ибо она не является частью культуры, цивилизации, общества. На самом деле религия в основе своей асоциальна. Не антисоциальна, но асоциальна. Она выводит за пределы общества. А вы захвачены обществом. Вы обусловлены обществом. Общество – это ваша тюрьма. Оно не позволяет вам двигаться за свои границы. Оно дает вам веревку достаточно длинную для того, чтобы у вас возникло определенное чувство свободы, но вы не свободны. Ни одно общество не допустит свободы. Ни одно общество не существует во имя свободы. Слово «свобода» эксплуатируется, но ни одно общество не является свободным. Иметь свободное общество означало бы не иметь общества вообще. Тогда будут существовать одни только личности. А все, что нам известно как общество, будет лишь формальным устройством, чем-то вроде почтового отделения или железнодорожного ведомства, формальным устройством. И никакого навязывания какой-либо внутренней структуры, никакого навязывания каких-либо обязанностей, а только помощь, питающая помощь, чтобы каждый смог стать самим собой. Помощь, не требующая, чтобы он подгонял себя под какой-то определенный шаблон. Ни одно из до сих пор существовавших обществ не является религиозным, даже индийское общество. Эта идея очень нравится индусам, и их так называемые гуру продолжают странствовать по всему миру и объявлять всему миру, что Индия действительно религиозна. Но это все чепуха. Формально они правы, однако религия не имеет ничего общего с формальностью. Религия – это бунт, духовный бунт, бунт индивидуальности, бунт души, поиск свободы, причем окончательной свободы. Разумеется, для этого необходима большая смелость, для этого необходимо мужество. Вот почему так много людей думают, что они религиозны, а на самом деле лишь очень немногие являются таковыми. И лишь изредка вы встречаете действительно религиозную личность. Помните также, что религия – это не ученость. Вы можете изучить Веды, Библию и Коран и стать действительно компетентными, но все же вы не будете религиозными. Та же самая работа может быть проделана и компьютером, к тому же намного лучше. И лишь на одно не способен компьютер. Он не способен чувствовать. Компьютер может думать, однако ни одна машина не способна чувствовать. Религия имеет дело с чувствующей, а не с думающей частью вашего существа. Вы можете обучиться, вы можете стать весьма и весьма осведомленными, вы можете иметь солидный багаж знаний. Однако этот багаж будет постепенно высушивать сок вашего сердца. Это знание будет похоже на скалы, и ваше сердце не будет больше течь. Скалы обступят ваше сердце со всех сторон, а чтобы течь, ему нужно немного свободы. И свобода – это маленький ручеек любви. Только этот маленький ручеек любви знает, как идти к Богу. Ни одна скала не способна идти к океану. Только этот маленький ручеек любви знает, как достичь океана. И ему не нужны никакие карты, никакие путеводители. Он просто знает. И знание это – интуитивно. Каждый человек просто знает, как любить. Его не нужно учить. Что же тогда ему нужно? Ему нужна лишь атмосфера любви, в которой можно впитать дух. Именно это случается, когда вы идете к мастеру, когда вы входите в суфийскую текию, суфийскую школу, или поле Будды, или когда вы входите в энергетическое поле мастера. Вы входите в магнетическое поле, где течет любовь, где танцует множество сердец, где отброшен в сторону ум, где определяющим стало чувство. Все, что вам нужно, это климат. Мастер – это климат, атмосфера, в которой вы вдруг начинаете осознавать свой собственный потенциал. Дело обстоит не так, что мастер вам что-то дает. Этого и не нужно. Все, что вам нужно, уже дано вам Богом. Однако в присутствии мастера какая-то струнка вашего сердца начинает звучать в ответ, как будто где-то играет музыка, и в вас возникает само это слушание и танец. Все ваше тело так и просится танцевать, и вы уже во власти этой музыки. Она коснулась вашего сердца и затронула его. Вы соединены, к вам наведен мост. Мастер – это музыкант. Он поет песню. Он проживает песню. Он вибрирует, пульсирует в определенной мелодии. И те, кто ближе к нему, те, кто позволяют себе к нему приблизиться, те, кто могут быть с ним в отпускании, те, кто расслабились с ним. И это и есть сатсанг. Расслабление с мастером. Отбрасывание своих зажимов. Это резервуар энергии. Если вы отбрасываете ваши зажимы, вы начинаете вдруг осознавать свой собственный резервуар. Есть одна знаменитая суфийская история. Это случилось. Небольшое стадо овец проходило через долину. А из стороны в сторону, с пригорка на пригорок, прыгала львица. И когда она прыгнула, во время прыжка она родила детеныша. И этот детеныш попал в стадо овец. Овцы подобрали детеныша. И естественно, этот львенок был с самого начала уверен, что он овца. У него никогда не было и проблеска осознания, что он лев. А ведь он был львом. Однако от вашей забывчивости природа вашей не изменится. Он стал очень большим. Однако рост происходил до того медленно, что овцы по-прежнему принимали его за своего. Им казалось, что это был какой-то уродец. Какой-то странный, чудной, немного ненормальный, нелепый. Однако в любом случае он был овцой. Он был абсолютным вегетарианцем. Ходил как овца, жил с овцами и разговаривал как овца. И вот в один прекрасный день это чудо попалось на глаза другому льву. Какой-то старый лев проходил мимо и увидел это чудо. Он не мог поверить своим глазам. Такое было невозможно. Молодой лев шел бок о бок с овцами, и те его не боялись. Они шли так близко друг к другу и так дружно. Он не мог поверить своим глазам. Ему никогда не доводилось видеть ничего подобного. Он подбежал и схватил этого льва. «Что произошло? Он что, сошел с ума? Или с ним стряслось еще что-нибудь?» Овцы убежали, и этот овца-лев, естественно, тоже убежал, испуганно, весь дрожа от страха. Но любопытство старого льва тем больше возросло. Наконец он изловчился, схватил того покрепче и потащил к реке. А тот не хотел туда идти. Он пятился назад, вырывался и умолял: «Оставьте меня, пожалуйста, оставьте меня одного, позвольте мне уйти с моими овцами». Я знаю эту историю, ведь именно это я и делаю с вами изо дня в день. Оставьте меня одного, позвольте мне быть индуистом или мусульманином или христианином, позвольте мне уйти к своим людям. Куда вы меня тащите? Я ведь всего-навсего бедная овца, я совершенно счастлив, не беспокойтесь за меня. А между тем старый лев был непреклонен. Он силой потащил молодого льва к реке, и оба посмотрели в тихую реку, поверхность которой не нарушала рек. Она была подобна зеркалу. И старый лев сказал: «Посмотри, ты же не овца, посмотри в реку». Один лишь взгляд, и знаете, что произошло? Внезапно раздался раскатистый львиный рык. Это и есть то, что люди дзен называют внезапным просветлением. То был не постепенный процесс, и было не так, что он сказал: «Хорошо, я об этом подумаю», и не так: Сперва я пойду в школу и научусь, как быть львом. И не так. Сэр, я весьма вам признателен. Позвольте же мне стать вашим учеником. И в теперешней жизни или в какой-нибудь еще я постепенно достигну этого просветления. Я признателен вам за то, что вы указали мне путь». Ничего подобного. Одно лишь видение своего лица и видение такого же лица старого льва. И вот вырвался рык. За какое-то одно мгновение. Фактически без всякого времени, без всякого временного промежутка, безвременно, мгновенно, немедленно. И исчезла овца, и был молодой лев. Таков смысл пребывания с мастером. Вы не есть то, что вы о себе думаете. Вас научили, что вы такие-то и такие-то, а вы не есть эти маленькие отождествления, эти маленькие эго. Вы безбрежны, вы бесконечны, вы вечны. Та твама си, это ты, и не меньше. Вы боги и богини, но вы попали во множество ловушек. А потому это не вопрос обучения. Религия должна впитываться от того, кто уже достиг. Она должна исходить от мастера к ученику, не от книги к студенту. Но от живого мастера к живому ученику. Это передача озарения. Мастер – это не личность, а только климат, музыка, молчание. Если вы любите, вы тоже становитесь молчаливыми. Ибо что бы вы ни любили, вы становитесь похожими на это. Помните об этом. Будьте очень осторожны, когда вы что-то любите. Ибо что бы вы ни любили, вы этим и станете. Человек, который любит деньги, сам становится деньгами. Он рассуждает исключительно в терминах денег и больше ничего. Человек, который любит вещи, имущество, сам становится имуществом и больше ничем, становится вещью. Любите что-нибудь великое. Если вы любите цветок, то это лучше, чем любить деньги. Если вы любите луну, то это лучше, чем любить дом. Если вы любите женщину, мужчину, ребенка, то это лучше, чем любить власть или престиж. Но если вы сможете найти мастера и полюбить его, тогда это будет дверью к божественному. Ибо на этой земле нет ничего ближе к Богу, чем мастер. И различие между вами и мастером – это не качественное различие. Различие состоит лишь в воспоминании. Снова и снова вспоминайте этого старого льва и молодого льва. Каково различие? Экзистенциального различия нет. Нет вообще никакого сущностного различия. И тем не менее разница все-таки есть. Маленькая разница, но все дело в ней. Молодой лев забыл, кто он. Его сердце забыло львиный язык. Он больше не знает, как рычать, как сотрясать своим рычанием горы. Однако в присутствии старого льва он это впитал, узнал. Глядя в глаза мастера, вы узнаете, кто вы. Идя с мастером, вы узнаете, кто вы. Одна лишь мысль о том, чтобы сидеть рядом с Буддой. Как долго вы можете продолжать думать, что вы овцы? Рано или поздно раздастся рык. У этой истории есть множество красивых мест, которые нужно понять. Во времена царя Махмуда, завоевателя Газны, жил молодой человек по имени Хайдар Алиджан. Его отец Искандер-хан, стремясь добиться для него покровительства императора, послал его изучать духовные материи у величайших мудрецов того времени. Вы должны медленно входить в эту историю, ибо эти истории не из тех, которые можно прочитать и затем забыть. И это напоминания, это приемы, это ключи. Они содержат в себе много смыслов, и вы должны относиться с очень и очень большим сочувствием и пониманием к каждому их слову. Его отец Искандер-хан, стремясь добиться для него покровительства императора, именно это всегда делали отцы. Они продолжают проецировать свои амбиции на собственных детей. Он, наверное, сам хотел стать важной особой при царском дворе, но не сумел. И вот теперь он отправляет своего сына. Теперь он пытается заставить уже своего сына нести тот груз, который сам нес всю свою жизнь. А теперь он стар и разочарованно признает, что потерпел неудачу. Ничьи амбиции никогда не осуществляются. Амбициозная личность всегда терпит неудачу. Обречена ее терпеть. Если бы амбиции могли приводить к успеху, Будды тогда были бы не нужны. Будды тогда были бы ни к чему. Амбиции терпят неудачу. Вы слышали такую поговорку: «Ничто не приносит такой успех, как сам успех». А я вам говорю: ничто не является таким безуспешным, как сам успех. Когда ты добиваешься успеха, тогда ты осознаешь, что потерпел неудачу. В твоем распоряжении все деньги, которые ты желал, а ты так же беден, как всегда, и, по сути дела, еще беднее. Вся власть, которой ты всегда добивался, уже в твоих руках, но глубоко внутри ты все тот же нищий, незрелый, отталкивающий, непросветленный. Ты стал знаменит, а тебя знает весь мир, но сам ты не знаешь, кто ты, какой же в этом смысл. Иисус говорит: вы можете владеть целым миром, но если вы утратили свою душу, к чему тогда все это? Царство уже здесь, только царь мертв. Именно это и происходит в случае успеха. Вы продолжаете менять царя на царство. И вот, наконец, царство здесь, а царя больше нет. И это я и называю конечной неудачей успеха. Все родители терпят неудачу не в одном, так в другом, до тех пор, пока они не становятся Буддами. Но тогда все обстоит совершенно по-другому. Я бы хотел рассказать вам одну историю. Когда Будда стал просветленным, то первое, что он сделал, это возвратился в свою семью, чтобы там могли увидеть, что с ним произошло. И это было естественно. По-человечески вспомнить о своей жене, о своем ребенке, о своем старом отце. Теперь ему уже было чем поделиться, и ему хотелось поделиться этим с каждым. И это естественно, что он вспомнил о всех тех, кого когда-то любил. Однако его жена была очень разгневана. И это тоже естественно и по-человечески. Однажды ночью тот человек сбежал и даже не сказал ей об этом. То была незаурядная женщина, интеллигентная и очень гордая. Красавица. Одна из красивейших женщин того времени. Рана ее была глубока. И вы удивитесь. Она была обижена не из-за того, что Гаутама Будда покинул ее. Дело было не в этом. Ее любовь к этому человеку была так громадна, что если бы он захотел уйти в лес для своего внутреннего поиска, она бы позволила это. Она была обижена из-за того, что он ей ничего не сказал, что он ей не доверял. Вот что нанесло ей обиду. Почувствуйте разницу. То была незаурядная женщина. Ее ранило именно это. Почему он не смог в меня поверить? Если бы он спросил, если бы он только сказал, Меня больше не интересует ни мир, ни царство, ни ты, ни ребенок. Я внезапно разочаровался, и мне бы хотелось пойти в лес, чтобы устремить поиск в свой внутренний мир. Кто же я?» Она бы позволила. Конечно, со слезами на глазах. Но то была смелая женщина. Она не стала бы ему мешать. Она любила того человека. А любовь всегда дает свободу. Поэтому дело было не в том, что Будда сбежал. Дело было в том, что он ничего не сказал. Он сбежал как вор. И теперь, когда Будда вернулся, она, естественно, была разгневана. Она пришла в ярость. И ярость ее была вызвана именно этим. Она кричала: «Почему ты мне не сказал? Я бы не помешала тебе, ты же меня знаешь. Мы прожили вместе много лет. Я когда-нибудь хоть в чем-нибудь мешала тебе? Я так глубоко, так безмерно любила тебя, что если бы ты даже захотел один уйти в лес, я бы позволила тебе. Я бы страдала, но это была бы уже моя проблема. Но я не стал бы препятствовать твоему поиску. Почему же ты мне не сказал?» Это было единственное, о чем она его все время спрашивала. А потом, кипя от гнева, она подвела своего сына. Когда Будда покинул ее, сыну было всего лишь месяц от роду. А теперь ему уже было 12 лет, и он все время спрашивал: «Где мой отец? Кто мой отец?» Она подозвала мальчика и сказала: «Рахула, вот твой отец. Он сбежал как трус. Этот человек дал тебе жизнь. А теперь давай, спрашивай о своем наследстве». Она над ним язвительно смеялась. Ведь Будда был теперь нищим, и о каком наследстве могла идти речь? Что он имел? Эта женщина была действительно разгневана. И она сказала ребенку: «Ну, спрашивай о наследстве, вот твой отец, что он может тебе дать?» А Будда засмеялся, и знаете, что он сделал? Он инициировал своего ребенка в саньясу. Он дал ему нищенскую котомку и сказал: «На самом деле я пришел сюда за этим. Я нашел, и мне бы хотелось, чтобы мой сын тоже нашел. А ты, Яшодхара, не гневайся. Теперь это бессмысленно, ибо человека, на которого ты гневаешься, больше нет. Я умер и родился заново. Мне понятен твой гнев на того человека, который однажды ночью покинул тебя, но его больше нет. С кем ты говоришь? Посмотри на меня еще раз». И хотя глаза ее были полны слез, она взглянула на Будду и поняла: да, это не тот человек. Внешне, физически, он как будто тот же, но у него иное качество души. Здесь царит атмосфера мастера. И весь гнев ее исчез. И зарычал лев. Она упала в ноги Будде и стала просить его инициировать ее в саньясу. Родители могут дать лишь то, что у них есть. Когда родители покончили с иллюзиями, они помогут и своим детям покончить с иллюзиями, касающимися этого мира. Когда же родители так и остаются нереализованными и полными амбиций, они передадут весь тот яд, который сами все время носили. И этот яд продолжает передаваться из поколения в поколение. Со временем он становится все крепче и крепче. Он похож на алкоголь. Со временем он становится все крепче. Его отец Искандер-хан, стремясь добиться для него покровительства императора, послал его изучать духовные материи. Как будто духовность – это то, что можно изучить. Его отец определенно был лишен духовности. Иначе зачем бы ему понадобилось, чтобы его сын был в числе царских придворных? Какая глупость. Судя по всему, это был очень невежественный человек, иначе кому бы захотелось, чтобы сын стал амбициозным? Кому бы захотелось, чтобы сын стал политиком? Политика – это невроз. Невроз с красивым названием. Политик – это сумасшедший. И до тех пор, пока политика не утратит свою важность, на Земле никогда не воцарится мир. Она стала важнее важного. Она стала самой сутью жизни. Религия отброшена на периферии. И создается такое впечатление, что каждый хочет обладать властью, и никто не хочет мира. Религиозный человек хочет мира, и мир приносит власть. Политик же хочет власти, а власть сеет лишь раздор, невроз, тревогу. Если бы отец действительно любил ребенка, он не стал бы его этому учить. Но, как правило, все родители думают, что они любят своих детей. Поэтому они и строят план. А разве они могут спланировать что-нибудь лучшее? Послал его изучать духовные материи у величайших мудрецов того времени. Духовность – это не ученость. Это не то, что вы можете изучить. Это то, чем вы должны быть. Она не похожа на накопление. Это преображение. Это не информация. И дело обстоит не так, что вы остаетесь прежними и возвращаетесь домой с еще большими знаниями и с внушительными удостоверениями. Вы никогда не возвращаетесь домой прежними. Вы возвращаетесь совершенно другими, с новым видением жизни, с новым пониманием, с миром в сердце, с великим покоем и гармонией в своем существе. Вы возвращаетесь сонастроенными с Дао, сонастроенными с целым. Вы приходите не как эго, а как часть божественного плана, божественного целого. И когда Хайдар Али поднаторел во всяких повторениях и упражнениях, когда он узнал истину и освоил зикры суфийских школ, отец представил его императору. И теперь пришел мальчик, поднаторевший во всевозможных повторениях. Он выучил наизусть, вызубрил все, что говорили суфии, и выучил также все упражнения. Ты можешь выучить все йоговские упражнения, однако это не делает тебя йогом. Это даст тебе лучшую физическую форму, лучшее здоровье, но это не даст тебе лучшей души. И это совсем другое. Оно не имеет ничего общего с телесными позами. Оно связано с внутренней алхимией. Твое сознание должно возрасти. Ты должен стать более сознающим. Такова цель суфийских упражнений. А то были не упражнения, хотя со стороны они были похожи на упражнения. И это также составляет цели йоговских упражнений. Однако эта цель остается скрытой. Она открывается лишь в пространстве между мастером и учеником. Если ты идешь лишь за тем, чтобы выучить упражнения, ты можешь выучить. Ты станешь хорошим гимнастом. Это особенно относится к суфийским упражнениям. Они в основе своей служат воспитанию, как лучше вспомнить самого себя. Суфи может танцевать, но когда он танцует, он остается совершенно неподвижным в центре, циклона. Танец – это циклон, все его тело приходит в движение, делается жидким, текучим, динамичным. Но в центре находится свидетель, молча, спокойно и сосредоточенно наблюдающий. Вы можете выучить упражнения извне, однако извне вы никогда не начнете осознавать то, что происходит внутри. А внутреннее и есть настоящее. И когда Хайдар Альви поднатовел во всяких повторениях и упражнениях, когда он узнал истину и освоил зикры суфийских школ, отец представил его императору. «Великий Махмуд», – произнес Искандер, – «этот юноша, мой старший и самый умный сын, прошел особое обучение методами суфиев, с тем, чтобы занять достойное место при дворе вашего величества, ибо нам известно, что вы в наше время покровительствуете учености». А теперь взгляните на абсурдность всего этого. Суфий не подумает беспокоиться о том, чтобы стать придворным царя. Он будет этого избегать. Он будет этого избегать любыми путями, даже если о нем хлопочет сам царь. Ибо царский дворец – самое пагубное место, самое уродливое место, самое нездоровое из всех мест. Это ад. Я слышал, один видный политический деятель умер и отправился в великую обитель вечного отдыха. Но когда он туда прибыл, то был удивлен поразительным сходством этого места с тем, что осталось дома. «Боже мой!» – сказал он какому-то человеку, который находился рядом с ним. «Никогда не предполагал, что рай может быть так похож на Нью-Дели». «Господин», – ответил тот человек, – «мне очень жаль, но это не рай». Ваши столицы больше всего напоминают ад. Ваши парламенты куда более сумасшедшие, чем любой сумасшедший дом. Зачем суфий стал бы печься о том, чтобы быть при дворе? Но этот человек, отец, сказал царю. «Великий Махмуд», — произнес Искандер, — «этот юноша, мой старший и самый умный сын, прошел особое обучение методами суфиев». Ведь это совсем не обучение. Быть суфием — это не обучение. Это внезапный проблеск, рык льва. Это не обучение, не постепенный процесс, не выучивание. Такие суфийская школа на самом деле не является школой в обычном смысле этого слова. Ибо обучение – это не обучение, а разучение. Когда вы приходите к суфийскому мастеру, он учит вас разучиваться. Он очищает вашу доску. Он стирает с нее все, что там понаписано. Он делает вас чистыми. И возникает сильный страх. Недавно вечером здесь была Радха. Несколько дней назад ее охватил сильный страх, так как она видела прямо перед собой бездну, как будто она стоит у обрыва, и ум покидает ее. В голове роились тысячи мыслей, но они отходили все дальше, дальше и дальше. Человека одолевает мучительный страх, ведь он так долго жил с этими мыслями. И с этими мыслями было так комфортно. А когда их нет, у вас возникает вдруг такое чувство, что вас больше нет. Они образуют вашу тождественность. Радха очень испугалась. Так испугалась, что у нее вдруг возник жар. Этот жар не имел никакого отношения к телу. То был не физический жар, то был духовный жар. Из-за этого страха ее начала бить сильная лихорадка. Это мгновение приходит к каждому ученику. Рано или поздно мастер подводит вас к краю бездны, где ум ваш просто исчезает, и вы уже брошены в состояние неума. Это не обучение, на самом деле это разучение. Это не выучивание, это разучивание. Суфийский мастер помогает вам становиться не более осведомленными. Он помогает вам стать абсолютно невинными, невежественными. Да, невежественными. Он устраняет из вашей головы весь багаж. Но отец сказал императору. «Великий Махмуд», – произнес Искандер, – «этот юноша, мой старший и самый умный сын, прошел особое обучение методами суфиев с тем, чтобы занять достойное место при дворе вашего величества». А теперь обратите внимание на мотивацию. Даже если люди молятся, они молятся безобразно. Человек отправляется к суфийскому мастеру, чтобы что-то выучить и занять лучшее место при дворе царя. Люди используют религию и для нерелигиозных целей. Это кощунственно, это грех, это преступление, которому нет прощения. Бог не может быть использован для каких-то других целей. Все цели могут быть использованы во имя Бога, но Бог не может быть использован ни для одной из них. Бог должен оставаться высшей целью, высшим смыслом, последним пределом. А между тем такое случается. Таков ваш ум. Махмуд и глаз не поднял. Должно быть, то был человек понимания. Вообще не стоит поднимать глаз, так как если бы этот молодой человек действительно был суфийским мастером, он не был бы готов явиться ко двору. Это абсолютно бесспорно. Махмуд и глаз не поднял. На этого молодого человека не стоило поднимать глаз, а только сказал: «Приведи его опять через год». Слегка разочарованный, естественно, отец возлагал на своего сына такие надежды. Недавно вечером одна красивая интеллигентная женщина говорила мне, что она пришла сюда с великими ожиданиями и что она разочарована. «А какие у вас могут быть ожидания? Какие бы ожидания ни ткал и ни плел ваш ум, они будут ошибочными, ибо ваш ум является ошибочным. И я здесь не для того, чтобы оправдывать чьи-то ожидания. Если бы я оправдывал ваши ожидания, как бы я вас преображал? Мне приходится разрушать ваши ожидания, ибо у меня нет обязательств оправдывать их так или иначе. На самом деле, если я вижу, что присутствуют какие-то ожидания, я специально делаю все, чтобы разрушить эти ожидания. Такова цена, которую вам приходится платить за то, чтобы быть со мной». Слегка разочарованный, однако питая высокие надежды, ведь это был всего-навсего вопрос еще одного года, Искандер послал Али изучать труды великих суфиев прошлого. Поймите суть. Этот человек совершенно глуп. На этот раз он посылает сына изучать труды великих мастеров прошлого. Религия – это искра. Вы можете получить ее только от живого мастера, а не от мертвых мастеров. Христос не может помочь вам. Будда не может помочь вам. Вам придется находить живого Христа, живого Будду. Ибо эта искра должна переметнуться из одного живого сердца в другое живое сердце. Будда помог многим, но только когда он был жив. И Христос многим помог, но только когда был жив. Мастер может помочь только когда он жив. К тому же существуют люди, которым не помогло даже тогда, когда был жив Будда. И они еще думают, что не смогут обрести помощь, когда он ушел. Вы продолжаете упускать живых мастеров и еще надеетесь, что можете вступить в контакт с мертвыми мастерами. Вы очень хитры. И это способ избежать контакта. Вы можете и дальше претендовать на религиозность. Вы поклоняетесь Будде, читаете Дхаммападу, цитируйте по памяти его высказывания, следуя всему, что он говорил. Вы вырабатываете в себе характер, который ему соответствует, живете так, как он хотел, чтобы жили его ученики, и тем не менее, все это фальшивка, ибо нет больше этого живого огня. Ваш львиный рык может быть спровоцирован другим живым львом. Иного пути нет. Искандер послал Али изучать труды великих суфиев прошлого и посетить в Багдаде гробницы древних мастеров, с тем, чтобы время отсрочки не было потрачено впустую. Судя по всему, отец был бизнесменом. Амбициозным бизнесменом. Люди бизнеса считают, что время – деньги, и оно не должно тратиться впустую. А между тем вся их жизнь – сплошная трата времени впустую, и больше ничего. Вот она, эта трата. Послать юношу, живого юношу, гробницу мертвых мастеров или изучать классиков. Но существуют ведь такие люди, весь ум которых скроен по шаблону бизнеса. И используя это время, наберись еще немного знаний, отправляйся к гробницам и получи благословение древних мастеров, дабы добиться высокого положения при царском дворе. Когда он опять привел юношу во дворец, он сказал: «Гордость эпохи. Мой сын проделал большие трудные путешествия». Да, долгие трудные путешествия, но ни одно из них не было суфийским. Потому что суфийское путешествие – это путешествие вовнутрь. Вам не нужно идти в Багдад. Вам не нужно никуда идти. Все, что вам нужно, это прекратить хождение куда бы то ни было и припасть к своему собственному изначальному источнику. Вы должны идти вовнутрь. Лао Цзы сказал: «Для того, чтобы познать Бога, не нужно даже выходить из своей комнаты, потому что Бог – это ваше глубинное святилище». Когда он опять привел юношу во дворец, он сказал: «Мой сын проделал большие трудные путешествия, и за это время к своим познаниям упражнений он добавил основательное ознакомление с классиками людей пути. Умоляю вас, проэкзаменуйте его». Как будто суфийское понимание может быть кем-то проэкзаменовано. Как будто можно устроить экзамен Будде. Чтобы он смог показать, что способен стать украшением двора вашего величества. Суфизм не является чем-то таким, что может быть показано, доказано, проэкзаменовано, сертифицировано, санкционировано. Настолько он является внутренним. Он настолько внутренний, что недоступен внешним ощущениям и внешним критериям. Или что-то распознает его, кто сам является суфием. Никому другому не дано его распознать. Если вы крепко спите, как вы можете определить, что кто-то бодрствует? Если вы никогда не бодрствовали, как вы можете знать о бодрствовании? Каковы критерии? С позиции каких ценностей можно судить? Как оценивать? «Пусть он, не став дальше его слушать, — сказал Махмуд, — вернется еще через год». Почему Махмуд опять дает еще год? Потому что умение терпеть – это одно из величайших качеств суфия. Всепоглощающее, бесконечное терпение при полном отсутствии спешки – таково качество молитвенного человека. Он не просит, он ждет и исполнен своим ожиданием. Те же, кто просит, те продолжают просить и просить, и просьбы их никогда не удовлетворяются. Иисус говорит: «Просите, и дано будет вам». У суфиев же имеется куда более глубокое высказывание: «Просите, и вам не будет дано. Не просите, ждите, и дано будет вам. Ждите в доверии, ждите в глубоком понимании, что вам будет дано, когда это будет нужно. Дающий – это Бог. Когда действительно возникнет потребность, тогда и будет дано, и не секундой позже. В течение следующих 12 месяцев Хайдар Али, проделав путь через Оксус, посетил Бухару и Самарканд, Квазар и Арифин и Ташкент, Душанбе и Турдаты суфийских святых в Туркестане. Это все движение в мир умерших, посещение могил древних мудрецов. А между тем всегда можно найти мастеров, живых, дышащих, воспламененных Богом. Вам не нужно идти к могилам. Мир еще не настолько беден. Бог еще не покинул этот мир. Бог продолжает слать свои послания. Бог продолжает преображать людей, да так, что они обретают способность преображать других. Это цепь. И нет необходимости идти к Будде. Вы можете найти Будду. Но так уж функционирует наш ум. Ум всегда интересуется прошлым и никогда не интересуется настоящим, потому что настоящее разрушит его. Настоящее выведет вас за пределы ума. Прошлое не способно разрушить ум. Прошлое только еще больше укрепит его. Когда он вернулся во дворец, Махмуд Газнийский, бросив на него один взгляд, почему теперь один взгляд? По крайней мере, тот был терпеливым. По крайней мере, в нем забрежило одно суфийское качество. Махмуд Газнийский, бросив на него один взгляд, сказал: «Пусть вернется еще через год». В тот год Хайдар Али отправился паломничать в Мекку. Он исколесил Индию. Он ознакомился в Персии с редкими книгами и никогда не упускал возможности отыскать великих дервишей того времени и засвидетельствовать им свое почтение. Теперь все меняется. Хайдар Али движется от прошлого к настоящему. Терпение приносит свои плоды. Он начинает осознавать бесполезность того, чем до сих пор занимался. Он отправляется в Мекку, проделывает путь в Индию, путешествует в Персию, он ищет совета и не упускает ни одной возможности отыскать великих дервишей того времени и засвидетельствовать им свое почтение. Начался поиск тех, кто еще жив, а их было много. Они всегда есть. Они ждут ищущих. Они становятся доступными только ученикам. И все же здесь была одна ошибка. Он ходил ко многим, от одного к другому. А так невозможно впитать дух мастера. Нужно быть в глубокой близости с одним. Вы можете продолжать ходить от одного к другому и никогда не впитать чей-либо дух. Один день вы с Буддой, на другой день вы с Христом, на третий вы с Кришной. Вы же ничему не научитесь. Как вы можете за один день научиться играть на флейте, подобно Кришне? Как вы можете за один день научиться молчанию Будды? Как вы можете за один день научиться состраданию Христа? Это не цветы одного сезона. Они не вырастают так быстро. Они похожи на древние ливанские кедры. Огромные деревья, которым требуется время. Сотни лет для того, чтобы глубоко проникнуть в землю и взметнуться высоко в небо. Это не цветы одного сезона. Достижение Бога – величайшее дерзание, труднейшее путешествие и прекраснейшее сокровище. Вы не можете все время посещать кого-то и просить о благословении. А между тем всегда найдутся такие люди. Они находятся и здесь. Они приходят на один день и говорят: «Ошо, благослови меня». А я спрашиваю, как долго намерены вы оставаться? Они в ответ, я уезжаю завтра утром. Зачем же вы пришли? Для чего? Для одного лишь вашего благословения. Благословения помогают, но только тем, кто умеет терпеть. Благословения помогают, но только тем, кто готов рисковать, кто не так спешит. Но люди глупые. Они готовы годы убивать в университете на то, чтобы добиться какой-то глупой степени, а на то, чтобы быть с мастером, они считают, что хватит и одного дня, хватит и благословений. А это не так. Необходима великая сдача. Что-то изменилось в Хайдаре-Али. Теперь он движется среди живых. Но здесь одна ошибка. Он движется слишком быстро. Когда он вернулся в Газну, Махмуд сказал ему: «А теперь выбери учителя, если только он захочет иметь с тобой дело, и возвращайся через год». Похоже, что этот человек, Махмуд, человек большого понимания. На этот раз он говорит: «А теперь выбери учителя». До сих пор он этого не говорил. До сих пор Хайдар-Али двигался среди мертвых. Как вы можете выбирать? В выборе нет никакого смысла. Вы мертвы, ваши мастера мертвы. Как же будет происходить жизнь? Если вы хотите дать рождение ребенку, вы ведь не женитесь на мертвой женщине? Или все-таки женитесь? Вам бы хотелось молодую, живую женщину, которая может стать матерью. Жизнь происходит только через живое. Махмуд смог это увидеть. Какой-то свет засиял в глазах этого молодого человека. Какой-то аромат наполнил его. Он двигался среди садов, где цвели цветы. И Махмуд сказал: «А теперь выбери мастера. Так ты ни к чему не придешь. Ты стал перекати поле, и никакой мох не пристанет к тебе. Выбери мастера». И он сказал одну прекрасную вещь: «Если только он захочет иметь с тобой дело. Ибо один ты не можешь выбрать мастера. Это зависит не только от тебя. На самом деле это от тебя вообще не зависит. Ты можешь только сказать: „Мастер, я доступен. Если вы меня выберете, то я готов. Но если только вы меня выберете“». Именно мастер всегда выбирает. Об участии ученика в выборе вопрос вообще не ставится. Как вы можете выбирать? Что вы знаете? Кто такой мастер? Кто такой подлинный мастер? Что бы вы ни делали, исходя из своей путаницы, вы внесете лишь еще большую путаницу. Что бы вы ни делали, исходя из своего хаоса, это внесет лишь еще больший хаос. Выбирает мастер. Но ученик должен делать себя доступным. Об этом и говорит Махмуд. А теперь выбери мастера, если он только захочет иметь с тобой дело. Если только кто-то готов иметь с тобой дело, если кто-то готов принять тебя. Всегда помните, когда мастер выбирает вас, вы уже благословенны. Но глупые люди рассуждают иначе. Они думают, что это они сдаются. Совсем недавно кто-то спрашивал: «С какой стати я должен вам сдаваться?» Как будто у вас есть что сдавать, что-то и впрямь ценное. У вас же ничего нет. Мастер забирает то, что вы не имеете, и отдает то, что вы имеете. Он помогает вам избавиться от иллюзий. А эго – это величайшая иллюзия. Но когда глупец идет к мастеру, он думает, что возлагает на мастера некое великое обязательство, что он обязывает мастера, он где сдается. Посмотрите, сдается человек моего калибра. Всегда помни, если тебя выбрали, то ты счастливчик. А теперь выбери учителя, если только он захочет иметь с тобой дело, и возвращайся через год. Когда же истек год, и Искандер-хан собирался было взять своего сына во дворец, Хайдар-Али не проявил к этому никакого интереса. Он просто сидел у ног своего учителя в Герате и не внимал тому, что говорил ему отец. Это превращение в суфия. Теперь это больше не прежний молодой человек. Это совершенно новое существо. Он родился заново. Мастер вобрал его в свое чрево и создал его заново. Это возрождение. Искандер-хан все еще думает, что это его сын, но того больше нет. Когда человек встречает мастера, все прочие отношения растворяются. И нет тогда никакого отца, нет никакой матери, нет никакого сына, жены, мужа. Тогда все отношения действительно растворяются. Тогда все прочие отношения становятся лишь игрой. Тогда все отношения растворяются в одном отношении – в отношении с мастером. Зачем ему теперь беспокоиться о царском дворце? Хайдар-Али не проявил вообще никакого интереса. Когда вы узнали настоящие сокровища, когда вы увидели настоящие царства, кто станет беспокоиться о глупых вещах? Он просто сидел у ног своего учителя в Герате. Теперь это стало его царством, это стало его царским дворцом. Сатсанг суфийского мастера называется его двор, потому что это его царство, он стал там императором и продолжает делиться своим царством, своим бесконечным сокровищем. И теперь одно лишь пребывание у его ног значит больше, чем что бы то ни было. К чему все эти разговоры о том, как стать царским придворным? Даже если бы ему самому предложили бы стать царем, он не стал бы слушать. Он уже стал царем. Царем такого царства, отнять которое не властна даже смерть. Быть у ног мастера – величайшая из всех радостей. Это рай. В этой любви, в этой близости – в этом родстве все, что всегда упускалось, больше не упускается. Человек вернулся домой. Хайдар-Али не проявил к этому никакого интереса. Он просто сидел у ног своего учителя в Герате и не внимал тому, что говорил ему отец. «Я потратил свое время, свои деньги, а этот юнец не выдержал испытаний, которым его подверг царь Махмуд. Он исчез. Но с точки зрения его отца он потерпел неудачу. Однако исчезновение в мире суфия – это совсем другое явление. Бунда потерпел неудачу в глазах отца. И любой бы так подумал. Большинство согласилось бы с отцом Будды. Он был рожден царем, а теперь стал нищим. Какая неудача может быть большей? Вот когда нищий становится царем, мы называем это успехом. Но те, кто знают, те знают, что Будда достиг успеха. А между тем наступил и завершился день, когда этот юноша должен был предстать перед царем. И в этот день Махмуд сказал своим придворным: «Приготовьтесь к посещению Герата. Там есть один человек, которого я должен увидеть». Тот самый молодой человек, который обивал пороги дворца. В первый раз Махмуд даже не удостоил его взгляда. Что-то случилось. Наступил и завершился этот день. И в этот день отец отправился в Герат, чтобы привести того юношу. А тот юноша так и не появился. Его, должно быть, достигла весть, что отец считает своего сына неудачником, отказавшимся от этой затеи. И когда пышная церемония царской свиты двигалась в Герат, учитель Хайдар Али взял того за руку и подвел его к воротам Текии, и они стали ждать. Теперь даже мастеру не под силу убедить его в необходимости идти. Мастеру приходится брать его за руку. Ученик пьян, его больше нет. Он окончательно состоялся. Он не желает слушать даже того, что говорит ему мастер. И мастеру приходится совершать физическое действие и брать его за руку. Через некоторое время Махмуд и его придворный Ауз, сняв обувь, предстал перед святилищем. «Здесь, Махмуд, — сказал суфийский шейх, — есть человек, который был никто, когда посещал царей. Теперь же он тот, кого посещают цари. Прими его в свои суфийские советники, ибо он готов». Только мастер может определить, готов ученик или нет. Только пробужденный может видеть, пробуждены другие или нет. Мастер вручает его Махмуду как дар и говорит: «Здесь, Махмуд, есть человек, который был никто, когда посещал царей». В этом красота этого божественного мира. Когда ты гонишься за желаниями, ты остаешься нищим. Когда же ты прекращаешь гнаться, то все, зачем ты гнался, само несется к тебе, сломя голову. Когда ты просишь, оно не дается. Когда ты не просишь, оно изливается на тебя дождем. Есть одно бесподобно красивое высказывание Иисуса. Я никогда не устаю снова и снова его приводить. Иисус говорит: «Тем, кто имеет, еще больше будет дано, а у тех, кто не имеет, отнимется даже то, что у них есть». Странное заявление, очень странное. Ибо наша обычная математика, арифметика, социализм, коммунизм и так далее скажут: «Отдай тем, кто не имеет». Но Иисус говорит: «Тем, кто имеет, еще больше будет дано, а у тех, кто не имеет, отнимется даже то, что у них есть». И это фундаментальный закон. Если вы счастливы, к вам придет еще больше счастья. Если вы радостны, вы привлекаете еще больше радости. Подобное притягивает подобное. Если вы страдаете, на вас начнут надвигаться еще большие страдания. Вы сами создаете свой мир. Не возлагайте за него ответственность ни на кого. Ответственность всегда лежит только на вас самих. Мастер сказал: «Этот человек, который был никто, когда посещал царей, теперь же он тот, кого посещают цари. Прими его в свои суфийские советники, ибо он готов». Такова история обучения Хиграви Хайдара Алиджона, гератского мудреца. И тогда он прославился как гератский мудрец. Это небольшая история, но если вы в нее вникнете, вам откроется много тайн. Вам откроется истинный смысл религии. Это пламя, что переметывается от сердца мастера к сердцу ученика. Это передача, что за пределами слов, за пределами священных писаний. Thank you.